«Нет-нет, я уверена, что это совсем не так», — резко возразила Лелли. Ее лицо порозовело, глаза заблестели. «Я знаю, что ему нравился мистер Линси, но он, безусловно, никогда не соглашался с его взглядами. Они же совершенно революционные. Мистер Линси очень увлекался некоторыми эссе, брошюрами и прочими статьями, что пишет эта ужасная миссис Безант, которая подвигла тех девушек со спичечной фабрики на отказ от работы, на забастовку». Безант Энни, 1847-1933 год. Известная английская общественная деятельница, участница национально-освободительного движения в Индии. «Помните, это было в апреле и в мае. Я что хочу сказать, если люди отказываются работать, к чему мы все придем?» Шарлотту снедало огромное искушение высказать свои собственные политические взгляды, поддержать позиции миссис Безант и рассказать о бедственном положении девушек со спичечной фабрики, описать их мучения и страдания в результате постоянного вдыхания паров фосфора, ведущего к некрозу, омертвению лицевых костей. Но момент сейчас для этого был совершенно неподходящий. Да и не объяснишь ничего этим людям. Поэтому она обернулась к Лелли, изобразив на лице огромный интерес. «Так вы полагаете, что это были политические убийства, миссис Клитридж? И бедная миссис Шоу была убита за свою агитацию в пользу реформ и новых законов относительно трущоб? А знаете, я думаю, что вы, вероятно, правы. Вообще-то я так и сама давно считаю, и уже довольно давно это утверждаю». Лелли это несколько выбило из колеи. Она даже утратила самообладание, поскольку ей теперь приходилось соглашаться с Шарлоттой. Но отступить она уже не могла. «Я бы не стала утверждать это именно в таких терминах», — заявила она, вся ощетинившись. «Но, надо полагать, так оно и было. В конце концов, это наиболее вероятное и разумное объяснение происшедшего. Какие еще можно придумать причины?» «Ну, были и другие мнения. Кто-то предполагал и более личные причины», — заметила Пруденс, хмуро глядя на Шарлотту. «Может, это был мистер Латтеруорт из-за того, что доктор Шоу так увлекается Флорой? Если, конечно, это был именно Стивен, кого он намеревался убить, а не бедная Клеменси. Тогда зачем ему было убивать мистера Линси?» Анжелина потрясла головой. «Мистер Линси, без сомнения, никогда не причинял ей никакого вреда». «Да потому что он что-то знал, вот зачем». Лицо Пруденс сморщилось. «Тут и думать нечего». Теперь они все стояли тесной группкой возле двери. Солнце пробивалось сквозь щели в портьерах и в жалюзи, и его лучи светящейся дорожкой ложились позади них, отчего черный траурный креп выглядел каким-то запыленным. «Меня удивляет, что полиция до сих пор ничего не выяснила», — добавила Лелли, оглянувшись на Шарлотту. «Но, полагаю, они не принадлежат к самым высокоумным, иначе не были бы задействованы на подобной работе. Я хочу сказать, если бы у них хватало ума что-то сделать, они бы уже это сделали, не правда ли?» Шарлотта вполне могла выдержать какое-то количество оскорблений в собственный адрес и сдержаться, но оскорбление в адрес Томаса — это было совсем другое дело. И тут ее злость вырвалась из-под контроля. «Это всего лишь ограниченное число людей, кто тратит свое время, а иной раз и жизнью рискуя, копаясь в грехах и трагедиях других людей и расследуя случаи насилия или совершенного», — ядовитым тоном сказала она, глядя прямо на Лелли широко раскрытыми глазами. «На свете найдется немало людей, внешне представляющих собой образец нравственности и моральной чистоты, людей, которые притворяются воплощением гражданских добродетелей, а на самом деле внутри, в душе они полны жадности, мерзости и лжи». Шарлотта смотрела на них на всех по очереди и чувствовала глубокое удовлетворение, видя на их лицах тревогу и даже страх, особенно на лице Пруденс. И, видя это, она тут же пожалела о сказанном, и ей стало стыдно. Уж кого-кого, а Пруденса она вовсе не желала обидеть. Но и сейчас у нее уже не было пути отступления, разве что просто уйти отсюда. Поэтому она извинилась, распрощалась и вылетела наружу, высоко держа голову и аккуратно приподнимая юбки, когда спускалась по ступеням крыльца. Через несколько секунд Шарлотта уже сидела в карете Веспасии и ехала снова в меблированные комнаты, где проживал доктор Шоу. Теперь у нее накопилось гораздо больше вопросов, которые она хотела бы ему задать. Возможно, все дело и впрямь было связано с политическими идеями, а не просто с людьми, наживающимися на трущобах, коими занималась Клеменси, но также и социальными проектами, за которые ратовал Линдси. Она никогда не спрашивала доктора, знал ли Линдси о расследованиях Клеменси и не возил ли он ее в это новое фабианское общество. Раньше подобные мысли ей просто в голову не приходили. Миссис Тернер снова впустила ее внутрь, ничуть не удивившись, и сообщила, что доктор уехал на вызов, но скоро должен вернуться, и если Шарлотте будет угодно подождать, то гостиная в ее распоряжении. После чего принесла полный чайник и поставила его на новенький поднос японского лака. Шарлотта налила в чашку чаю и стала неспешно его пить. Мог ли Шоу действительно знать нечто такое, что могло заставить кого-то убивать, чтобы сохранить это нечто в тайне? Томас не так много рассказал ей о прочих пациентах доктора, которых он расспрашивал. Шоу, кажется, был уверен, что все смертельные случаи, которыми он занимался, произошли от естественных причин. Однако же, если он был с кем-то в сговоре, то наверняка стал бы утверждать именно это. Возможно ли, чтобы он помог кому-то избавиться от кого-то, убить, либо предоставить для этого средства, либо просто скрыв этот факт впоследствии? Мог ли он пойти на такое? Шарлотта без труда припомнила, какое у него лицо, сильное, уверенное лицо человека, убежденного в своей правоте. Да, если доктор был уверен в том, что это правильный поступок, окончательно решила она, то мог и решиться, мог пойти на это. Он вполне способен на решительные действия. Если есть на свете человек, обладающий мужеством, чтобы отстаивать свои убеждения и поступать в соответствии с ними, то это Стивен Шоу. Но верил ли он, что это правильный поступок? Или что он впоследствии может оказаться правильным? Нет, конечно, нет. Даже в отношении сумасшедшего или опасного человека? Или такого, кто страдает от непереносимых болей, от неизлечимой болезни? Шарлотта не имела понятия, были ли у него подобные больные. Пит, вероятно, тоже думал об этом. Или нет? Она так и не пришла ни к каким выводам, когда минут 30 спустя в гостиную влетел Шоу, швырнул свой саквояж в угол, а пиджак на спинку кресла. Развернулся, уставился на нее, но его лицо тут же засветилось от радости и удовольствия, и он даже не стал притворяться, что ему безразличен ее приход. «Миссис Пит, какой счастливый случай вас привел обратно, да так скоро. Вы что-то узнали?» Глаза его весело светились, но в них была видна и обеспокоенность. Однако ничто не могло прикрыть его теплые чувства по отношению к ней. «Я только что была с визитом у сестер Орлингом», ответила Шарлотта и тут же заметила, что он понял и оценил все значение этих слов. Это отразилось в выражении его лица. «Меня не особенно радушно приняли», сообщила она в ответ на его незаданный вопрос. «Говоря по правде, миссис Клитридж, которая приехала сразу после меня, отнеслась ко мне крайне неприязненно. Но в результате разговора, который имел там место, мне пришли в голову несколько новых соображений». «В самом деле? И что это за соображения? Как я вижу, миссис Тернер принесла вам чай. Там еще что-нибудь осталось?» Я совершенно обезвожен. Я такой же сухой, как деревянные башки бедняги Эймоса». Шоу протянул руку к заварочному чайнику, приподнял его, проверяя, и по его весу определил, что внутри еще довольно значительное количество жидкости. «Ага, отлично». Он вылил из ее чашки остатки чая в полоскательницу, сполоснул ее кипятком из большого чайника и стал наливать себе чаю. «А что такое, — сказали Селеста с Анжелиной, — что натолкнуло вас на эти новые соображения?» «Должен признаться, это меня интригует более всего». «Ну, дело, как всегда, в деньгах», — медленно начала Шарлотта. «У Уорлингомов полно денег, часть которых должна была унаследовать Клеменси вместе с Пруденс, когда умер Теофилиус». Она встретила его взгляд, открытый и откровенный, даже с проблеском черного юмора, но без малейшего намека на озлобление по поводу ее предположений. «И вы считаете, что я мог убить бедную Клем, чтобы заполучить их?» — спросил Шоу. «Уверяю вас, там не осталось ни одного пенни. Она все раздала». Он бесцельно и беспокойно заходил по гостиной, ткнул кулаком в подушку, поправил книгу на полке, чтобы она не выступала наружу. «Когда ее завещание поступит на утверждение, вы сами увидите, что в течение нескольких последних месяцев Клеменси была вынуждена обращаться ко мне даже за мелкими суммами, к примеру, на новое платье. Поверьте мне, миссис Питт, я не унаследую ничего из состояния Уорлингомов. Разве что несколько неоплаченных счетов от портних и модисток, которые я с удовольствием оплачу». «Она все раздала?» Шарлотта изобразила искреннее удивление. Пит уже сообщил ей, что Клеменси раздала все свои деньги. «Все, что у нее было», — подтвердил Шоу. «По большей части общественным организациям, которые занимаются расчисткой трущоб, помощью самым бедным, ремонтом домов и улучшением жилищных условий, улучшением санитарии. И, конечно, тем, кто борется за изменение законодательства, чтобы можно было без труда выявить владельцев таких домовладений. Меньше чем за год она истратила больше 30 тысяч фунтов. Просто раздавала их, пока ничего не осталось». Его лицо осветилось какой-то гордостью и искренней нежностью. Шарлотта задала следующий вопрос, не задерживаясь, чтобы как следует его взвесить. Она желала все знать, поэтому это казалось ей легким и естественным просто спросить. «Она не говорила вам, почему так поступает?» «Я имею в виду, она не говорила вам, откуда Уорлингомам поступают деньги?» Уголки его губ опустились, он горько усмехнулся. «Откуда этот старый ублюдок получал деньги?» «О, да. Конечно, сказала. Клем была страшно расстроена, когда это выяснила». Он подошел поближе и остановился спиной к камину. «Я отлично помню тот вечер, когда она приехала домой с этой информацией. Клем была такая бледная, что я решил, что она вот-вот потеряет сознание. Но бледная она была от ярости и от стыда». Он посмотрел на Шарлотту прямым и твердым взглядом. «Весь вечер она ходила взад-вперед, никак не могла успокоиться, все говорила об этом, и никакие мои слова не могли ее успокоить, унять ее чувство вины. Она была вне себя и, должно быть, не спала в ту ночь». Доктор прикусил губу и опустил взгляд. «Мне стыдно в этом признаваться, но я тогда был таким уставшим после предыдущей бессонной ночи, что лег и заснул. Но утром я понял, что она всю ночь проплакала. И все, что я мог сделать, это лишь сообщить ей, что каким бы ни было ее решение, я поддержу его. Ей понадобилось еще 2 дня, чтобы принять решение не сообщать о своих открытиях Селесте и Анжелине». Шоу дернулся в сторону, нога ударилась о бронзовую решетку камина. «Да и что это могло дать? Они не несут за это ответственности. Они посвятили всю свою жизнь уходу и заботам об этой старой свинье, выполняли все его капризы. и теперь вряд ли вынесут, если узнают, что все это было сплошным фарсом. Вся эта доброта и добродетель, которую, как они считали, он в себе воплощал. Все это было лишь как гроб повапленный. Вот что это было». «Но она сказала об этом Пруденс», — тихо произнесла Шарлотта, вспомнив выражение страха и вины в глазах миссис Хэтч. Шоу бросил на нее хмурый взгляд. Выражение его лица стало мрачным, тогда как она ожидала увидеть на нем что-то вроде облегчения. «Нет». Он произнес это совершенно уверенно. «Нет, она, несомненно, ничего такого Пруденс не сказала. Да и что та могла сделать, чем помочь? Только расстроиться могла и мучиться от стыда, как и сама Клем». «Но она и мучается», — сказала Шарлотта так же тихо. Горестные чувства переполняли ее. Она же успела заметить, как это терзало Пруденс, когда ее муж восхвалял покойного епископа, считал его чуть ли не героем, достойным поклонения и восхищения. Какое же это ужасное бремя — жить с этим и никогда не иметь ни малейшей возможности хоть с кем-то поделиться своими горестями, не проговориться даже намеком. Пруденс должно быть очень сильная женщина, хорошо понимающая, что такое преданность, чтобы хранить такую тайну. «Для нее это, вероятно, совершенно невыносимое положение», — добавила она. «Да не знает она ничего», — продолжал настаивать Шоу. «Клем ничего ей не говорила, просто потому, что это будет, как вы сами сказали, невыносимо. Старина Джозая, помогай ему Господь, считает, что епископ был чем-то вроде святого. Этот проклятый витраж в церкви целиком его идея». «Нет, она знает», — еще раз повторила Шарлотта, чуть наклоняясь вперед. «Я видела это по ее глазам, когда она смотрела на Анжелину и Селесту. Она в ужасе ждет, когда это выплывет наружу. Она уже в отчаянии и жутко этого стыдится». Так они и сидели за столом, упорно глядя друг на друга, оба уверенные в своей правоте, пока, наконец, лицо Шоу начало потихоньку проясняться. Осознание услышанного было так очевидно, что дальше она говорила уже почти автоматически. «Ну что? Что вы поняли?» «Что Пруденс ничего не знает о деньгах у Орлингемов. И это не то, чего она боится, глупая женщина». «Тогда чего же она боится?» Шарлотте не понравилось, что доктор обозвал Пруденс глупой, но не этим сейчас следовало заниматься. «Чего она боится?» «Джозаи она боится. И презрение собственной семьи, их негодование». «Презрение? За что?» Снова перебила она его. «В чем тут дело?» «У Пруденс шестеро детей». Доктор печально улыбнулся, его переполняла жалость. «И все роды у нее проходили очень тяжело. В первый раз они длились 23 часа, прежде чем ребенок наконец появился на свет. Сплошная боль. Во второй раз было почти то же самое, и я предложил ей анестезию. И она согласилась». «Анестезию?» Тут Шарлотта начала понимать, что именно так ужасала Пруденс. Она припомнила высказывание Джозая Хэтча насчет женской доли и родовых мук, которые, по его убеждению, есть проявление Божьей воли. Конечно, он, подобно многим другим мужчинам, будет считать применение анестетиков в природах уклонением от ответственности истинной христианки. Большинство врачей даже не станут предлагать чего-то подобного. А Шоу дал Пруденс возможность сделать свой выбор, не спрашивая разрешения у мужа и даже не сообщив ему об этом. И теперь она живет в страхе, чувствуя свою моральную ответственность и вину, опасаясь, что доктор может нарушить молчание и все рассказать ее мужу. «Понятно», — со вздохом произнесла Шарлотта. «Как это трагично и как абсурдно». Она с трудом могла припомнить, какую боль испытывала при родах. Природа щадит человека, предоставляя ему возможность многое забывать. Так что все неприятное остается пребывать где-то в дальнем уголке памяти. а ее воспоминания были не столь ужасны, особенно в сравнении с памятью многих других женщин. «Бедная Пруденс, вы ведь никогда ему об этом не скажете, правда?» Еще не успев договорить, она поняла, что вопрос был ненужный. И еще Шарлотта испытывала к нему благодарность, что он не разозлился от самих ее расспросов. Шоу улыбнулся и ничего не ответил. Она сменила тему. «Как вы думаете, это будет прилично, если я приду на похороны Эймоса Линдси? Он мне нравился, даже при том, что мы недолго были с ним знакомы». Выражение его лица снова смягчилось, и на мгновение стало понятно, как ему больно при упоминании о Линдси. «Я бы очень хотел, чтобы вы там присутствовали. Я должен буду произносить надгробную речь. Все это будет просто ужасно. Клитридж, как всегда, будет вести себя как полный идиот. Он всегда так выступает, когда дело касается чего-то реального. Лелли наверняка придется все за ним потом подчищать. Олифант будет вести себя как обычно, тихо и спокойно, насколько позволят обстоятельства. Он ведь хороший, добрый малый. Джозайя, как всегда, будет пребывать в роли напыщенного слепого осла, каковым и является. Мне ненавистна даже сама мысль об этой церемонии. С Джозайей мы, несомненно, поссоримся и разругаемся, потому что я ничего не могу с этой ненавистью поделать. Чем больше он присмыкается перед памятью этого проклятого епископа, тем больше я злюсь, и тем больше мне хочется во всю глотку заорать прямо с кафедры, каким мерзавцем был этот старый греховодник. Это ведь были не просто обычные приличные грешки вроде страсти или обжорства. Нет, это были холодная самодовольная жадность и стремление доминировать над другими. Шарлотта, не думая, протянула руку и коснулась его ладони. «Но вы ведь, я надеюсь, не будете орать?» Шоу неохотно улыбнулся и остался сидеть неподвижно, чтобы и она не убирала руку. «Я попытаюсь вести себя как образцовый плакальщик и друг покойного, даже если слова будут застревать в глотке. Мы с Джозайей ссорились неоднократно, но он меня жутко искушает, прямо-таки провоцирует. Он живет в совершенно фальшивом мире, и я просто не в силах выносить его плаксивое нытье. Уж я-то себя знаю, Шарлотта. Не выношу ложь и лживость. Она отнимает у нас все доброе, закрывая его от нас многими слоями разных мерзких отговорок и экивоков, пока то, что в действительности было прекрасно, смело и чисто, не превращается в нечто уродливое, искаженное и девальвированное, полностью обесцененное». Голос его дрожал от переполнявших его чувств. «Ненавижу ханжей и лицемеров. А церковь, как мне кажется, стала их рассадником. Плодит их, как абсцесс плодит гной, и при этом пожирает настоящих, добрых и хороших людей, вроде Мэтью Олифанта». Шарлотта немного удивилась. Этот его эмоциональный взрыв позволил воочию разглядеть всю его жизненную силу. И еще она чувствовала это собственной рукой, все еще касающейся его ладони. Она чуть отодвинулась, не желая нарушить очарование этого момента. «Значит, увидимся завтра на похоронах. Мы оба будем там прилично себя вести, как бы тяжело нам ни пришлось. Я не стану ругаться и ссориться с миссис Клитридж, хотя мне очень этого хотелось бы. А вы не станете говорить Джозайе, что на самом деле думаете о епископе. Мы будем просто оплакивать усопшего, хорошего человека и друга, который скончался так скоропостижно». Она встала и, не оглядываясь на него, очень грациозно пошла к выходу из гостиной, выпрямив спину, и вышла в холл.